Альфред Исаевич направился налево по менее ярко освещенному коридору третьего этажа и вдруг, свернув за угол, увидел Брауна, который в шубе и шапке быстро шел к лестнице. «Чудная шуба», — подумал Дон Педро. «Котик не котик, а выхухоль. Теперь за 800 рублей не сошьешь». «Здравствуйте, профессор», — сказал он вкрадчиво. Браун вздрогнул и поднял голову. «Здравствуйте». «А я шел к вам. На одну минутку, только на одну минутку, можно?» «Простите меня, я очень спешу», — сказал Браун, останавливаясь с видимым нетерпением. «Чем могу служить?» Альфред Исаевич изложил свою просьбу короче, чем в разговоре с Кременецким и Клервилем. «Нет, меня, пожалуйста, увольте», — сухо прервал его Браун, узнав, в чем дело, и не дослушав объяснений. «Я не политик и никаких интервью не даю». «Вы наш известный ученый, и в качестве такового», — начал было снова Дон Педро, — «прошу извинить. Дело это меня не касается и не интересует. Мое почтение». Он приподнял шапку и быстро пошел дальше. «Однако порядочный нахал этот господин», — сказал себе оскорбленно Альфред Исаевич и включил мысленно Брауна в черный список людей, которым при случае не мешало сделать неприятность. «Слава богу, ученых и без него, как собак нерезанных, ему же честь предлагали». Отсутствие Брауна в анкете действительно не могло быть потерей в газетном смысле. «Странный господин. Верно, не от мира сего. Человек, отказавшийся от интервью, которое ему предлагали совершенно бесплатно, не мог быть от мира сего, по представлению Альфреда Исаевича. Он знал столько людей, готовых заплатить за интервью немалые деньги. Ну и бог с ним. Возьмем другого». Дон Педро направился дальше по коридору, чтобы не идти вслед за Брауном, и чтобы тот не подумал, будто он нарочно для него приезжал в палас. Навстречу Альфреду Исаевичу шел невзрачный человек в пальто с каракулевым воротником. Он быстро окинул взглядом Дон Педро. Альфред Исаевич, встретившись с ним глазами, почувствовал неловкость и даже легкий испуг. Ему почему-то показалось, что это шпик. Дон Педро видал на своем веку немало сыщиков и имел наметанный глаз, чем иногда хвастал, разговаривая с людьми революционного образа мыслей. «Кажется, в паласе шпикам нечего делать», — подумал он озадаченно. «Хотя, собственно, в наше милое время...» Альфред Исаевич посмотрел подозрительно вслед невзрачному человеку и с неудовольствием ускорил шаги. Глава 23. Алкалоид рода Белладонны, хмурясь и морща лоб, повторил вслух Яценко. Эти слова, излежавшие перед ним бумаги, ничего ему не объясняли. «Все принимаем на веру». Гросс рекомендует следователям запасаться специальными познаниями для того, чтобы входить во все подробности судебно-медицинского и химического исследования. Да, конечно, против этого требования нельзя возражать. Но в 50 лет трудно начать изучение химии, подумал он со вздохом. В камере Николая Петровича было несколько специальных руководств. Он взял одно из них, заглянул в алфавитный указатель и, разыскав нужную страницу, узнал, что алкалоидами называются особые твердые или жидкие органические вещества основного характера и сложного состава, встречающиеся в некоторых видах растений. Это было понятно, но недостаточно определенно. Николай Петрович думал, что в химии вещества классифицируются точнее. Он попробовал читать дальше, но тотчас перестал разбираться. В книге говорилось о том, что громадное большинство алкалоидов можно производить от пиридина, тогда как некоторые их число относятся к жирному ряду. О Белладонне Николай Петрович узнал, что заключающийся в ней